Глава третья. Часть первая. Вечером следующего дня, за несколько минут до половины шестого, Келвин вышел из своего кабинета и направился к стойке, у которой сидела Элис. Девушка считала наличные. «Заканчиваете?» — спросил он, изучая ее голубыми глазами. Она нервно улыбнулась. «Уже все, мистер Келвин». «Тогда, может быть, вы покажете мне бронированную камеру?» — предложил он. «Мне не хотелось бы демонстрировать свою неосведомленность перед посторонними, когда привезут деньги». «Да, конечно». Она отперла ящик под стойкой и взяла оттуда ключ. «Вы взяли свой?» — спросила Элис, поднимаясь со стула. «Да». Келвин спустился вслед за ней по ступенькам в прохладный подвал. Осмотрелся. Вдоль трех стен комнаты, от пола до потолка, размещались черные стальные ящики. На каждом крупными буквами была выведена фамилия владельца. В них хранились личные документы, завещания, купчие клиентов банка. Прямо напротив входа находилась дверка большого сейфа. «Тут все устроено по старинке, правда?» — сказал Келвин, указывая на стальные ящики. — Не мешало бы завести индивидуальные сейфы для клиентов? — В ящиках нет ценностей, — ответила Элис. — Там одни бумаги. Люди хранят их здесь, опасаясь пожара в собственном доме. Келвин снова посмотрел на ящики. Их, похоже, около 200. Они навели его на мысль, которую он решил обдумать позже. «Расскажите мне об электронном устройстве», — попросил он. «Где оно спрятано?» Элис указала на металлическую решетку типа вентиляционной. Она располагалась на стальной раме, вмонтированной в потолок. Снять прибор было бы нелегко. При такой попытке наверняка сработает сигнализация. «Что мешает злоумышленнику перекусить провода?» — спросил он. «Эта система кажется мне ненадежной». «Провода замурованы в потолке и стенах», — объяснила Элис. «В камере автономный генератор». Она отперла один из двух замков. «Вы отомкнете второй?» Келвин справился со вторым замком и открыл дверцу сейфа. Он оказался размером с кладовку. На полу стоял компактный, но мощный генератор. «Провода идут к стене, а дальше вверх к электронному глазу», — сказала Элис. «Система настолько чувствительна, что срабатывает при попытке подобраться к проводам». «Так почему сейчас она молчит?» Он почувствовал, как девушка колеблется. Наконец она произнесла. «Вам, конечно, я могу сказать. В конце концов, вы тут главный. Мне велели никому это не говорить». «Электронный глаз начинает работать, лишь когда мы выключаем освещение банка. Пока в помещении кто-то есть, горит свет, и система бездействует». Келвин запустил пятерню в свои песочного цвета волосы. «Разумно ли это?» «Страховая фирма одобрила применение такого устройства. Понимаете, свет, горящий в банке, виден из конторы шерифа. Там всегда кто-то есть». «А как быть летом, когда нет надобности в освещении?» «Мы всегда оставляем лампу включенной. Она хорошо различима на фоне темного потолка». Келвин пожал плечами. «Ну что ж, если страховая фирма удовлетворена...» Оставив дверь сейфа открытой, они поднялись наверх и стали ждать прибытия спецмашины. Спустя некоторое время они услышали шум подъехавшего автомобиля. «Это шериф Томпсон», — сказала Элис, направляясь к двери. Келвин последовал за ней. Прожив в Питтсвилле уже несколько дней, он еще не успел познакомиться с шерифом. Келвина охватило любопытство. Он увидел рослого, массивного мужчину в широкополой шляпе и темном костюме, выходящего из запыленного Паккарда. Шериф Томпсон выглядел моложе своих 75 лет. Еще крепкий, загорелый, с ясными глазами, пушистыми усами и седой шевелюрой он напоминал героя вестерна. Томпсон подошел к банку в сопровождении Треверса. «Не так уж он опасен», — подумал Келвин. «В таком возрасте многие становятся тугодумами. А второй — просто деревенский мальчишка. Эта парочка не представляет для меня опасности, если я решусь похитить деньги». Элис познакомила их. Шериф протянул руку. Треверс застыл поодаль, держась за револьвер 45-го калибра. Он кивнул Келвину. «Машина скоро прибудет, мистер Келвин», — сказал шериф. Томпсон изучающе посмотрел на Келвина и подумал. «Этот человек мне не симпатичен. Что-то в нем есть такое... Этот рот, глаза... Вероятно, мастер кружить голову женщинам». Он сказал. «Как состояние мистера Лэмба?» «К сожалению, неважное», — ответил Келвин и вдруг превратился в само обаяние. Он почувствовал настороженность шерифа. «Проходите же, шериф!» Томпсона поразило преображение Келвина. Когда управляющий улыбнулся, Томпсон, как и прежде Треверс, уже недоумевал, почему в первый момент он ему не понравился. Открытая, располагающая улыбка Дэйва покорила шерифа. «Я побуду здесь», — сказал шериф и посмотрел на Элис. «У вас все в порядке, мисс Крейг?» «Да, спасибо, шериф», — сказала Элис, зардевшись. Они стояли, беседуя, а Треверс наблюдал за уличным движением. Из сгущающихся сумерек вынырнул бронеавтомобиль, сопровождаемый двумя мотоциклистами. Келвин отметил, что все были начеку. Хотя еженедельная операция за 5 лет стала рутинной, проволочек не допускали. Водитель распахнул задние дверцы, мотоциклисты следили за округой, держась за револьверы. Двое вооруженных мужчин выбрались из броневика. Они быстро направились к банку, неся пару тяжелых деревянных ящиков. Инкассаторы прошли мимо Келвина за стойку и спустились в подвал. Шериф закрыл двери банка. Элис заперла их на ключ и вместе с Келвином проследовала за мужчинами, которые разместили ящики на полу камеры возле генератора. Один из инкассаторов склонился над генератором и нажал кнопку. Устройство зажужжало. «Все в порядке», — сказал он и вместе с напарником покинул подвал. В присутствии шерифа Элис и Келвин заперли сейф. Вся операция заняла не более 3 минут. Инкассаторы уехали. Шериф с довольной ухмылкой посмотрел на Келвина. «Быстро управились, да?» — сказал он. «У грабителей мало шансов на успех, верно? Закрывайте контору. Вы, мистер Келвин, сегодня можете спать спокойно». Но Келвин спал плохо. Точнее, он почти не спал. Его голова напряженно работала. Он сказал себе, что не должен и помышлять о похищении денег, пока не вникнет во все детали. Если электронный глаз действительно функционировал, то в мерах предосторожности нет слабого звена. Он понимал, если деньги исчезнут, ФБР тотчас догадается, что это дело рук кого-то из сотрудников банка. Главными подозреваемыми станут Элис и он сам. Ни один здравомыслящий человек не поверит в то, что Элис с ее нервной натурой осмелится украсть $300 000. Тогда внимание привлечет он. ФБР с легкостью установит, что у Келвина есть долги. К тому же ему приходится выплачивать алименты жене. Они начнут копать под него и в конце концов прижмут к стенке. Даже если им не удастся доказать его вину, он не сможет тратить деньги. Он попадет под постоянное наблюдение, и стоит ему воспользоваться похищенным, как его тут же схватят. Утром следующего дня в 9 часов броневичок снова появился перед банком. Из него вышли 4 кассира с местных фабрик. Они прибыли за деньгами вместе с 4 охранников. Каждый участник процедуры четко исполнял свою роль. Шериф представил Келвина кассирам, затем Келвин вместе с Элис спустился в подвал. Четверо охранников несли вахту возле банка. Элис и Келвин отперли сейф. Два охранника отомкнули деревянные ящики. От вида денег, уложенных в пачки из мелких купюр, у Келвина пересохло во рту. Он стоял сбоку и наблюдал, как четверо мужчин пересчитывают деньги. Каждый забрал нужную ему сумму и уложил в портфель. Шериф в это время был на верхней ступеньке лестницы. Мотоциклисты и охранники вместе с Траверсом находились у входа в банк. Кассиры управились за 15 минут и уехали. Весь день Келвин думал о деньгах, но он не видел, как обойти главное препятствие. Взяв деньги, он неизбежно станет подозреваемым номер один. Это сулит неминуемый крах. Вечером, когда Элис, мисс Пирсон и майор расположились перед телевизором, а Фло ушла к себе, он появился в кухне. Кит гладила платье. Она подняла голову и улыбнулась. «Телефильм вас не увлек?» — сказала она, передвигая платье по гладильной доске. «Я редко смотрю ТВ», — произнес он, прислонившись к стене и наблюдая за Кит. «Я вам не мешаю?» «Нет, конечно». «Завтра суббота», — сказал он, не спуская с нее голубых глаз. «Чем здесь можно заняться в субботу?» Она пожала плечами, расправляя влажную ткань. «Особых развлечений тут нет. В Даунсайде есть пара кинотеатров, если не лень туда ехать». «Вы не составите мне компанию?» — спросил он. «Одному мне было бы скучно». Она сложила платье и убрала его. «Спасибо, но завтра я занята». Кит пристально посмотрела на него, в ее глазах застыло раздражавшее его насмешливое выражение. «К тому же управляющему банком не стоит появляться со мной в Даунсайде. Здесь любят посплетничать». Он нахмурился. «Да, об этом я не подумал. Что ж, постараюсь как-нибудь убить время. Здесь имеется площадка для гольфа». «Есть неплохая в Даунсайде. Во всяком случае, майор Харди хвалит». «Надо взглянуть». Она направилась к двери. Келвин мягко схватил ее за руку. «В прошлый раз вы сказали, что не устояли бы перед соблазном. У меня родилась идея, которая может вас заинтересовать». Кит высвободила руку. В глазах ее появилась настороженность. «Какая идея?» Он заколебался. «Можно ли ей доверять?» «Вам действительно нужны деньги?» — спросил он и в упор посмотрел на Кит. «Да», — ответила она. «Почему вы об этом спрашиваете?» Его снова охватили сомнения, но, зная, что в одиночку ему не справиться, он продолжил. «Я говорю о той заработной плате. Ведь вы сказали, что, окажись вы на моем месте, не устояли бы перед соблазном похитить деньги». Она смерила его долгим взглядом. Лицо ее осталось бесстрастным. Потом мисс Лоринг тихо произнесла. «Да? Не стоит принимать мои слова всерьез». «Почему же? Ваши слова, вы же им придаете значение?» «Не обязательно». Она убрала гладильную доску в чулан. «Я ухожу. У меня сегодня еще полно дел». Кит направилась к двери, и Келвин произнес. «Поговорим об этом вечером. Вы не могли бы зайти в мою комнату?» Она замерла и изучающе посмотрела на него. Казалось, Кит колеблется, потом она кивнула. «Хорошо». Кит вышла из кухни. Выждав несколько секунд, Келвин направился к себе. Присев там, он ослабил галстук, зажег сигарету и начал думать. Спустя некоторое время он услышал шаги, поднимающиеся по лестнице Кит. Вскоре она была в своей комнате. К Келвин напрягся в ожидании. Щелкнул замок, и внутренняя дверь отворилась. Кит вошла в номер Келвина, прикрыв за собой дверь. Он сидел, не двигаясь. Кит опустилась в кресло. «Ну?» — произнесла она, глядя на Келвина. «Что у вас за идея?» «Вы говорили, что вам нужны деньги», — сказал Келвин. «Не уточните, для чего именно?» «Пожалуйста. Я хочу уехать из этого ужасного Питтсвилла. Я хочу, чтобы моя дочь жила, как подобает женщине, и не работала кассиром в третьеразрядном кинотеатре. Я хочу увезти ее отсюда, прежде чем она с дуру выскочит замуж за какого-то помощника шерифа, у которого нет ни перспектив, ни средств. Я хочу дать ей возможность прилично одеться и попасть в тот круг, где можно найти состоятельного мужа». «Чем вас не устраивает помощник шерифа?» — спросил Келвин. «С ним она навеки завязнет в этом грязном провинциальном городишке. Если она выйдет замуж за местного, ей тоже придется считать центы. Я знаю, что говорю. Я увезу ее отсюда любой ценой». «А что, если она откажется покинуть Питтсвилл? Может быть, Айрис хочет выйти замуж за этого парня? Вдруг она любит его?» Кит раздраженно махнул рукой. «Она еще слишком молода, чтобы решать такие вопросы. Если бы я увезла ее отсюда и показала, как живут люди, она быстро выбросила бы эту дурь из головы». «На что вы готовы пойти ради крупной суммы?» — спросил Келвин. «Вы имеете в виду заработную плату?» Келвин кивнул. «Я же сказала, на любой риск», — выговорила Кит. «Если вы считаете, что я в состоянии помочь вам, можете рассчитывать на меня». Келвин набрал воздуха в легкие. «Нам придется доверять друг другу», — сказал он. Кит улыбнулась. «Вы меня боитесь?» «Возможно». Он подался вперед, его голубые глаза сверкнули. «Я вас не знаю. Вы можете позвонить шерифу и сказать, что я замышляю похитить заработную плату. В каком положении я окажусь?» Она засмеялась. «Я? Никогда бы так не поступила. Я ждала, надеялась, молила Господа о том, чтобы Он послал мне такого человека, как вы. Человека, способного пойти на риск». Взглянув на нее, он понял, что может ей верить. «Окей, теперь вы не одна», — сказал он. «Вдвоем мы доберемся до этих денег». $300,000. «Ну как?» «Пока не знаю. Это будет непросто. На меня падет подозрение в первую очередь». «Значит, у вас нет идей, не говоря уж о плане?» «Пока нет, но у меня есть партнер, вот что важно. Торопиться не стоит, тут нужно все предусмотреть». «Я готова рискнуть». «Подумайте», — сказал Келвин, — «я тоже буду ломать голову. Нужна 100-процентная гарантия». Он поднялся, прошел к шкафу и достал бутылку виски. «Выпьем за успех». Кит посмотрела на него, потом на бутылку, которую он держал в руке. Келвина удивило выражение ее лица. «Я не пью», — сухо обронила она. «Вообще не пью». Она шагнула мимо него к внутренней двери. Келвин опустил бутылку и схватил Кит за руку. Они оба замерли, изучающе глядя друг на друга. Потом Кит рывком высвободилась. «Такого пункта в нашем договоре нет», — сказала она. «Не усложняйте ситуацию». Она прошла к себе в комнату, прикрыла дверь и заперла ее. Келвин пожал плечами и плеснул виски в бокал. «Я подожду», — беззвучно произнес он. «Не вышло сегодня, получится завтра. Тут есть ради чего запастись терпением. Впервые за много лет он спал без сновидений. Келвин обрел спокойствие. Дэйв знал, что теперь он не один. Часть вторая. В субботу Келвин отправился в Даунсайдский гольф-клуб. Он играл блестяще, потому что голова его была занята мыслями о похищении денег. Он не думал о гольфе. Дэйв бил по мячу, не слишком тревожась о том, попадет ли он в нужное место. Мяч шел точно туда, куда требовалось. Находясь перед лункой, Келвин не волновался. Промахнется так промахнется. Мяч закатывался в лунку. Келвин не терял времени даром. У него оформилась идея. Она требовала немедленного обсуждения с Кит. Он испытал раздражение, не увидев ее многоместный универсал в гараже. Келвин поднялся к себе, принял душ, надел свежую рубашку и брюки, подтащил кресло к окну, сел и начал размышлять. В начале седьмого он услышал звуки, доносившиеся из включенного телевизора. В 6:30 Келвин увидел, как Кит заехала в гараж. Теперь она, конечно, займется обедом. Он сможет поговорить с ней не раньше, чем через 3 часа. Келвин спустился вниз. Он встретил Кит у порога. Они остановились и посмотрели друг на друга. «Удалось вам поиграть в гольф?» — спросила она. «Сыграл партию весьма удачно». Келвин уставился на Кит. «У меня родилась идея. Давайте обсудим ее вечером». Она кивнула. «Часов в 10?» Кит снова кивнула. Келвин направился в гостиную. Элис подняла голову, и он приветливо улыбнулся ей. Девушка вспыхнула и тотчас отвернулась. «Ну и устал же я», — сказал он. «Весь день играл в гольф. А чем занимались вы?» «Ничем. Так, шила», — смущенно вымолвила Элис. «Вам здесь не скучно?» — спросил он, глядя на нее. Теперь от этой кассирши, кандидатки в старые девы, зависело его будущее благополучие. «Нет, мне не скучно», — сказала она. «Мне здесь нравится». «Вы не ходите на танцы?» Краска залила ее лицо. «Нет, я не люблю танцевать». Он с сожалением покачал головой. «Напрасно. Ведь вы молоды. Только не говорите мне, что у вас нет приятеля». Ее щеки зарделись сильнее прежнего. «Нет». Выдержав паузу, он сказал. «Да, хотел вас спросить насчет миссис Рейсон. Почему бы не посоветовать ей приобретать более прибыльные акции, чем государственные?» Узнав от Элис то, что его интересовало, он преднамеренно сменил тему. Всю скованность девушки как рукой сняла. В течение следующих 30 минут они обсуждали финансовые дела миссис Рейсон. Их беседу прервали мисс Пирсон и майор Харди, которые, досмотрев фильм, начавшийся в 6 часов, хотели поболтать с молодежью. После обеда Элис и старики расположились около телевизора, а Келвин извинился, пояснив, что ему надо написать несколько писем, и поднялся к себе. Вытянувшись на кровати, он зажег сигарету и снова отдался идее, которая посетила его во время гольфа. Чем больше Келвин думал о ней, тем сильнее она его соблазняла. В начале 11-го замок щелкнул, и внутренняя дверь открылась. Кит прошла к одному из кресел и уселась в него. «Ну, что у вас за идея?» — спросила она, глядя на неподвижного Келвина, который уперся взглядом в потолок. «Возможно, вас удивит известие о том, что Элис и ее друг собираются похитить заработную плату из Питтсвиллского банка», — заявил Келвин. «Как вам это нравится?» Кит нахмурилась. «Я вас не понимаю. Что вы хотите сказать?» «Вы меня слышали. Если деньги исчезнут, агенты ФБР сразу же решат, что это дело рук кого-то из сотрудников банка. Подозрение упадет на меня и Элис. Так вот, пусть они подумают на мисс Крейг. Кит махнул рукой. Никто не поверит, что она способна на такое. Конечно, но они поверят, что приятель Элис мог уговорить ее дать ему ключи и рассказать про электронный глаз. Но у нее нет приятеля. Элис не та девушка, у которой может быть ухажер. Она его заведет, усмехнувшись, произнес Келвин. И еще какого? Он похитит эти $300,000 и исчезнет с ними. Кит пристально посмотрела на него. «Объясните», — потребовала она. «Чем больше я думаю об этом, тем сильнее убеждаюсь. Элис просто создана для такого дела», — заявил Келвин. «Не забывайте, когда с Лэмбом случился инсульт, в ее распоряжении оказалось два ключа. До моего приезда она могла успеть снять с ключа слепок. Нужен лишь кусок мыла. Она передает отпечаток своему приятелю, и он изготавливает копию. Элис также говорит ему об электронном глазе. Хитрость тут в том, что устройство функционирует при выключенном освещении. Парню остается только вывернуть все лампочки, кроме находящейся в подвале, а затем включить свет. Подвал не виден с улицы, а система защиты при этом обесточена. Но у Элис нет дружка. Это на нее не похоже, — в раздражении произнесла Кит. Прежде чем я избавлюсь от нее, она его заведет, и вдвоем они украдут заработную плату. Но где вы раздобудете ей приятеля? — спросила Кит. Она... «В этом весь фокус», — сказал Келвин, вставая с кровати. Он подошел к шкафу и вынул бутылку виски. «Вы точно не будете пить?» — спросил он, качнув бутылку в сторону Кит. «Я же сказала, я не пью», — повысила она голос. «Что значит фокус?» Келвин плеснул себе немного виски, затем сел на край кровати. «Элис и не узнает, что у нее завелся приятель. Но он у нее появится. В действительности его не будет, но полиция поверит в то, что деньги похитил именно он». В карих глазах Кит заиграл интерес. «Как это сделать?» «Нам предстоит убедить в существовании приятеля Элис двух людей, майора Харди и мисс Пирсон. Полиция станет допрашивать их, и они расскажут о нем. Естественно, мы с вами тоже видели его. Старики должны клюнуть. Они хоть и в летах, но не глупы. Знаю, знаю. Не обещаю, что это будет просто, но при правильном подходе успех обеспечен. Мы располагаем временем», — сказал Келвин. «И все же я не вижу, как осуществить ваш план». Он отпил немного виски, поставил бокал и закурил сигарету. «В том-то и прелесть. У нас полно времени. Пока Лэмп лежит, я управляющий банком. Он поправится не раньше, чем через несколько месяцев. Торопиться нам некуда. Прежде всего, надо создать этого приятеля. Вы намекнете мисс Пирсон, что Элис, похоже, завела поклонника. И даже якобы видели их вместе. Мисс Пирсон поделится новостью с майором. Кроме сплетен, у них нет других развлечений. Вы убедите мисс Пирсон не говорить на эту тему с Элис, чтобы не смущать девушку. Старики ее любят и не будут распускать языки». Кит с досадой развела руками. «Но она не покидает дома по вечерам. Сидит как приклеенная у телевизора. С чего вдруг они поверят в реальность поклонника, если она не ходит на свидание с ним?» «Я об этом подумал», — сказал Келвин. «Вы и не представляете себе, как много я думаю об этом деле. Через несколько дней Элис перестанет торчать у телевизора. Она начнет готовиться к экзамену. Будет проводить у себя в комнате 5 вечеров в неделю. Несколько раз она проскользнет мимо стариков, смотрящих телевизор, и направиться на свидание. Как вы этого добьетесь? Мы все оставляем пальто в прихожей. Пока Элис зубрит учебник у себя в номере, вы забираете ее шляпу и пальто и прячете их. Вы заявите старикам, что Элис куда-то ушла. Доказательство – ее шляпа и пальто исчезли. Позже вы вешаете их на прежнее место. Мисс Пирсон и майор Харди решат, что она вернулась. Все крайне просто. Кит сидела, не двигаясь. Потом мисс Лоринг кивнула. Да, этот номер может пройти. Похоже, сработает. Мисс Пирсон и майор Харди услышат о поклоннике только из моих уст. Достаточно ли это? Нет. Они должны его увидеть. Это можно устроить, пока я изложил голую схему. Детали придумаем позже. Я уверен, нам удастся убедить их в существовании поклонника. Взяв сигарету, Кит зажгла ее, бросила спичку в пепельницу, затянулась. Она посмотрела на стену над головой Келвина. Лицо ее выражало сосредоточенность. Келвин смотрел на Кит, пытаясь угадать ее мысли. «Неужто я совсем дура?» — внезапно произнесла она. «Допускаю, что мы в силах придумать этого дружка Элис. Пусть он способен сделать девушку сообщницей. Полиция может в это поверить. Но что будет с Элис? Мы собираемся переложить ответственность на нее. Но как заставить Элис скрыться? Сколько пройдет времени, пока полиция ее поймает? Стоит ей попасться, они тотчас узнают, что она тут ни при чем, и приятеля у нее никакого нет». Келвин стряхнул пепел с сигареты. Его взор был устремлен куда-то вдаль. «Элис не поймают», — сказал он. «В этом-то и штука. Ее могут найти, но не поймать». Кит нетерпеливым движением откинула волосы с плеч. «Вы перестанете говорить загадками? Если Элис найдут, ее немедленно арестуют, не так ли?» «Вовсе не обязательно». Он не смотрел на Кит. «Девушку обнаружат, но она будет не в состоянии, скажем так, давать показания». Возникла напряженная пауза. Келвин продолжал разглядывать ковер, мурлыча себе под нос. Кит замерла, зажав кулаки между коленей. Лицо ее побледнело. «Все зависит от того, насколько сильно вам нужны деньги», произнес наконец Келвин. «Мне они действительно необходимы. Я решил раздобыть их во что бы то ни стало. Никто и ничто меня не остановит». Она не шевелилась. Слушая тяжелое прерывистое дыхание Кит, Келвин подумал, не ошибся ли он в ней. «Если у нее не хватит выдержки, чтобы довести дело до завершения, мне придется пойти на второе убийство. Она и Элис. Я не откажусь от этой затеи только из-за ее нерешительности. Придется подыскать Кит замену, но сначала раз и навсегда заставить женщину молчать». «Кажется, я хочу выпить», — глухим, хриплым голосом произнесла Кит. Он налил виски в пустой бокал и протянул ей. Келвин заметил, как дрожит рука Кит. Миссис Лоринг залпом проглотила виски, вздрогнула и откинулась на спинку кресла, с силой сжимая бокал, отчего костяшки ее пальцев побелели. «Должен же быть какой-то другой путь», — сказала она. «Если вы так считаете», — сказал Келвин, посмотрев на нее, — «подскажите. Стоит деньгам исчезнуть, полиция мигом сообразит, что их забрал кто-то из банковских служащих. Либо Элис, либо я. Не забывайте об этом». «Должен же быть какой-то другой путь», — повторила она. Щеки ее порозовели. Она бросила взгляд на бутылку, стоящую на тумбочке возле кровати. Келвин поднялся, взял бутылку и подлил виски в бокал Кит. «Эта сторона дела вас не касается. Элис — моя забота. Келвин увидел, что она снова осушила бокал. «Зря вы спешите», — сухо заметил он. «Вы же не хотите опьянять?» «Я не опьянею». Он опустил бутылку и сел на кровать. «Я думал об этом», — сказал он. «Другого выхода нет. Вы должны решить, что важнее, жизнь Элис или 300 000 долларов. Все просто. Мне приходилось убивать. Я уничтожал людей на войне, не только солдат, но и штатских, которые становились мне поперек пути. Я много лет ждал удобного случая, чтобы завладеть большими деньгами. Вы натолкнули меня на эту мысль». Он замолчал, потом продолжил с решимостью в голосе. «Теперь для вас было бы рискованно устраниться. Это вы понимаете?» Она встала и подошла к бутылке, налила виски в свой бокал. «Вы мне угрожаете?» — спросила миссис Лоринг. «Называйте, как хотите. Вы теперь повязаны. Предложите, как снять подозрения с Элис и меня. Я вас послушаю. Но учтите следующее. Вы слишком много знаете, чтобы выйти из игры. Я способен внять голосу разума. Придумайте, как избежать того, что вас страшит, и в то же время обеспечить мою безопасность. И мы сделаем по-вашему». «Я подумаю», — вяло произнесла она и шагнула к двери. «Завтра я предложу Элис заняться подготовкой к экзамену», — сказал Келвин. «Время у нас есть, но тянуть не стоит». Не взглянув на него, Кит прошла к себе в спальню, забрав бокал с виски. Келвин услышал поворот ключа. Он долго сидел на кровати, курил, еле слышно напевая. Затем внезапно поднялся и начал раздеваться. Облачившись в пижаму, Келвин отправился в ванную и принял душ. Вернувшись в комнату, взял сигарету. Зажав ее между толстых пальцев, уставился на внутреннюю дверь. Несколько секунд он не спускал с нее глаз. Потом отложил сигарету. Бесшумно подошел к двери и осторожно повернул ручку. Дверь открылась. Он распахнул ее. Возле лежащей в постели Кит горел ночник. Они посмотрели друг на друга. Дэйв, войдя в комнату Кит, прикрыл за собой дверь. Радость победы пронзила Келвина. Он понял, что Кит пойдет с ним на все. Он шагнул к кровати, Кит погасил свет.